Глава 12. О смысле жизни кончен спор. Интересно сравнить короткие и трагические судьбы Ники Турбиной и ее любимого поэта Михаила Лермонтова. Примечание. Паль Лин Фон. Проклятие Лермонтова. Москва. АСТ. 2014 год. 318 страниц. Конец примечания. Ника начала сочинять раньше, чем научилась писать. А Мишель стал рисовать раньше, чем научился говорить. Первое стихотворение Ника пролепетала в 3 года. А Мишель в 4-5 лет, тоже не зная грамоты, произносил слова в рифму. Например, «кошка», «окошко». Ника была невероятно безграмотна, а Мишель писал со страшными синтаксическими ошибками, ставя знаки препинания, как придет в голову. Оба, Ника и Мишель, испытали первую влюбленность в 10-летнем возрасте. Ника влюбилась в белобрысого мальчишку, а Мишель в белокурую девчонку. Талантом Бог не обидел ни Нику, ни Мишеля. Но таланту для развития нужны столкновения с судьбой. Чем более они жестоки и драматичны, тем лучше. Не для человека, для поэта. Бог и в этом не отказал им обоим. Лермонтов буквально вырос на пушкинских стихах и слишком высоко их ценил. Турбина тоже обожала поэзию Пушкина. Турбина своего отца не видела никогда, а Лермонтову было 3 года, когда сразу после смерти матери бабушка указала его отцу на порог. Это была роковая отметина, которая терзала Нику Георгиевну и Михаила Юрьевича всю жизнь. Сиротство при живом отце. Знак судьбы, рвущий душу на части. Бабушка Лермонтова, Елизавета Арсеньева, урожденная Столыпина, исковеркала судьбу внука. В аналогичной роли по отношению к Нике выступили ее бабушка Людмила Карпова и мама Майя Никоноркина. Ника в 14 лет ушла от мамы, а Мишель в 18 лет избавился от опеки бабушки. Оба оказались в среде сверстников и стали жить отдельно. Начали ни от кого не зависеть, тесно общаться с другими людьми, не ровесниками. Лермонтов был, что называется, роковым писателем. Мало того, что вся его жизнь подчинена фатальным закономерностям, словно он подчинялся предначертаниям судьбы, так еще и был настоящим пророком. В 16 лет предсказал революцию 1917 года, свержение самодержавия и расстрел царской семьи. Ника же еще в детстве предсказала свой ранний уход из жизни. Чтобы заработать славу, судьба дала Лермонтову всего 2 года. Практически все, что он мог и должен был сделать, сделано с 1838 по 1840 годы. В свою очередь, Турбиной для этого понадобилось столько же, от первой публикации, 1983 год, до возвращения из Италии, 1985 год. Не правда ли? Сколько сходства в судьбах Лермонтова и Турбиной, несмотря на то, что их разделяли почти 1,5 века. Конечно, были и различия, но их немного. Приведу несколько. Лермонтов был мал ростом, коренаст и некрасив, очень грубо и несколько даже неблагородно, а Турбина наоборот, высокой, ладной и очень красивой. Лермонтов был невероятно злым, ядовитым, непримиримым, а Турбина наоборот, очень доброй, открытой, без гордыни. Лермонтов сделал выбор между «быть как все» — гражданская служба и, по выражению Тютчева, «стоять у бездны черной на краю» — военная служба. Турбина, наоборот, хотела быть как все, и в то же время стояла у черты, где кончается связь со Вселенной. Выходит, Лермонтову страшно хотелось обрести трагическую судьбу, а Турбина родилась с ней. К чему я это веду? К тому, что как Лермонтов, так и Турбина, в этом главное сходство их судеб, ушли из жизни 27-летними. А главное различие состоит в том, что если Лермонтов был убит сразу одной пулей и одним человеком, то Нику убивали долго и многие, пулями невнимания, непонимания, равнодушия, зависти к ее таланту, молодости, внешности. Чем больше играет душой судьба поэта, тем громче и чище звучит его лира. Это непреложный закон, хотя он ничего хорошего поэту не сулит. Дар небес для поэта становится его проклятием. Значит, в план судьбы Лермонтова входила его ранняя смерть, пишет Лин фон Паль. Многих возмущает такая несправедливость. А чего бы он достиг, рассуждают они, если бы прожил подольше? Не прожил. И не стоит по этому поводу ни скорбеть, ни гадать, каких шедевров литература лишилась. Его славе вполне хватит того, что он успел. А остальное не важно. Кшиштоф Камиль Бачинский, прекрасный польский поэт, прожил вообще 23 года. Примечание. Бачинский, 1921-1944 годы, польский поэт. Конец примечания. Эти слова в равной степени можно отнести к Нике Турбиной. И последнее. Оба, Лермонтов и Турбина, точно играя в русскую рулетку, не раз испытывали судьбу, дразнили ее. Он, сражаясь на дуэлях с Эрнстом Барантом и Николаем Мартыновым, она, совершая полеты с пятого этажа в 1997 и 2002 годах. И оба, что называется, додразнились, выражение Евтушенко. Вторая дуэль Лермонтова и второй полет Турбиной оказались роковыми. Рассуждений о причинах, приведших к гибели Ники, было великое множество. В статьях, в фильмах, в воспоминаниях тех, кто соприкасались с ней при жизни, приведу, на мой взгляд, наиболее интересные из них. Начну с американской журналистки Ники Макаревич. Человеческая жизнь и без того короткая, хрупкая, словно стекло. Что значит она в масштабе целой страны? А если это не просто человек? Если это поэт, и страна не просто страна, а тот самый паровоз, что вот уже многие десятилетия летит и летит, только и слышится подколесный хруст. До злополучного падения с подоконника московской пятиэтажки Ника сделала множество ошибок, но они не идут ни в какие сравнения с непростительными ошибками взрослых, окружавших маленькую поэтессу в период ее триумфа и растворившихся, едва слава Турбиной стала затухать. Теперь же от уникального таланта остался только хруст. Хруст еще одной сломанной человеческой жизни. Здесь никогда не родится ни второй Пушкин, ни двадцатый, а если и родиться по нелепой ошибке небесной канцелярии, то уж наверняка не выживет, потому что Россия в меньшей степени страна, а по большей части все еще паровоз. В предисловии к двухтомнику замечательного поэта Владимира Соколова Евгений Евтушенко написал слова, которые полностью можно отнести к Нике Турбиной. «Бывает, что поэт становится знаменитым после первых публикаций. Но такие блиц-завоевания чреваты опасностями. Дай бог, если поэт, которому в самом начале игры выпадет счастливая карта успеха, воспримет читательский интерес только как добрый аванс доверия, подлежащий оплате собственными потом и кровью. Если же он сочтет читательское внимание за прочный постамент, то мнимый постамент может уйти из-под мнимых бронзовых ног. Читательский интерес – не подставка для памятника, а живая, меняющаяся почва для живого, думающего поэта. Примечание. Соколов. Избранное произведение в двух томах. Москва. Художественная литература. 1981 год. Конец примечания. В фильме «Вундеркинды. Горе от ума» специалисты, занимающиеся экстренной медицинской помощью, отмечают несколько основных проблем, возникающих у таких детей. Примечание. Интервью из фильма «Вундеркинды. Горе от ума». Канал ТВ-центр. 5 августа 2014 года. Конец примечания. Первое. По мере роста вундеркинды не умеют преодолевать трудности, нервничают, впадают в истерику, бьются головой о пол. Не умеют, потому что прежде, в детстве, им не пришлось эти трудности преодолевать. У них был только ошеломляющий успех и не было неудач. Вторая проблема. Когда родители видят в ребенке только вундеркинда и не видят других его сторон, может случиться катастрофа, потому что на любом этапе, если ребенок не справится с этим, будет разочарование в родителях, в себе, в окружающем мире, что приведет к депрессии и суициду. Наконец, третья проблема, касающаяся непосредственно Ники, состояла в том, что ее талант был нужен, чтобы всему миру показать, какие у нас талантливые дети. Типичная советская показуха, ради которой не щадили жизнь ребенка. Ее считали национальным достоянием, возили в Италию и в Америку. Мол, посмотрите все, какие вундеркинды есть у нас в стране так называемого развитого социализма. Одну из самых проникновенных статей об уходе Ники написала Ирина Герасимова. Она уже давно репетировала свой последний полет и закрепленный в сознании образ Ники-мученицы. Никино предупреждение, мольба на призыв писать «Черти! Гады! Тогда оберегайте меня!» Как когда-то цветаевское заклинание «Еще меня любите за то, что я умру» не было услышано. Или услышано, как принято говорить, слишком поздно. Нахальные слухи гуляют и многих весьма окрыляют, что будто бы метит пророков крепчание тайных пороков. Писала Юнна Морец еще в 1977 году. Этими словами начинает свою статью «Где пророк, там порок» Дмитрий Быков. В ней он утверждает, алкоголиками, бабниками или даже, чем черт не шутит, мошенниками писатели становятся только тогда, когда им не пишется. Это само по себе страшный стресс, и компенсировать его любыми другими занятиями не получается. И Рэмбо, навеки покинутый вдохновением, становится спекулянтом, а Николай Успенский, исписавшийся вдрызг, гибнет в пьяной драке, а Глеб Успенский, чувствуя литературный и общественный тупик, тоже запивает и сходит с ума, а Блок во время творческого кризиса 1909 года не вылезает из кабаков, а Фадеев, чувствуя, что не может больше писать вранье, спивается и стреляется, и то же происходит с молодой поэтессой Никой Турбиной, выпрыгнувшей из окна после 10 лет депрессии. И сколько еще народу спилось или скурилось, чувствуя иссякание персонального кастальского ключа, не перечесть. Примечание. http://известия.ru/2007/09/27. Конец примечания. Кстати, о пророчествах. В интервью журналистской «Правде» от 12 мая 2015 года небезызвестный Александр Павлов на абсолютно абсурдный вопрос «У Ники есть стихотворение «Города горят»? Скажите, актуально ли оно применительно к тому, что происходит в Донбассе?» ответил: «Настоящий поэт всегда пророк». Это ж надо притянуть за уши слова Ники более чем 30-летней давности к событиям в Восточной Украине. Напомню читателям первые строки этого стихотворения. «Города горят, и леса горят, по стране идет черным шагом враг, смертью смотрит глаз и рукой своей, враг заносит меч над землей моей». А теперь разберемся, кто к кому пришел, по чьей земле идет и над кем заносит меч. Выходит, Павлов считает, что Никины слова оказались пророческими по отношению к России. Хочу также привести по-своему интересное рассуждение безымянного автора статьи «Хрустальный осколок XX века» из крымской газеты «Терра Таврика», опубликованной 12 марта 2010 года. Ялтинская аура не только мощная, но и трагичная. Кровавыми сгустками запекшихся ран, боли и тоски многих тысяч людей пропитано последнее столетие Крыма. Исход русской армии, расстрел цвета дворянства у водопада Учан-Су, гибель у берегов Ялты санитарного теплохода «Армения» с тысячами раненых на борту в Великую Отечественную. Скорее всего, Господь назначил Нику откричать за них за всех. И Ника не только откричала стихами, она повторила судьбу своей страны, преданной и растерзанной. Сюда, в Ялту, приезжали умирать Надсон, Васильев, Мравина, другие поэты, художники, артисты, удивительно талантливые и удивительно молодые. Возможно, Нике выпала миссия досказать, донести через них оттуда, из зазеркальных глубин, нам, ныне живущим, что-то важное, остро необходимое. Смерть поэта всегда страшнее смерти поэзии. А уходят поэты, потому что мы создаем атмосферу, невыносимую для них. Ника писала: «Держать в застенках плач души поэт не в силах». И в другом месте предостерегала: «Сломав цветок, не вырастешь его, убив ручей, воды ты не напьешься». С Никой было тяжело. «А с кем из нас легко?» пишет Светлана Макаренко. Кстати, оправдала ли она свое имя? Богиня Победы? Судить не нам. Как и давать оценку ее странной судьбе и тому ошеломляющему дару, что принес в ее жизнь больше горечи, чем сладости, и больше разочарования, чем надежд? Наверное, такова участь всех истинных поэтов. Бог даст, и когда-нибудь я сумею написать книгу о ней и судьбах таланта в России вообще, ибо есть примеры гибельных и головокружительных судеб Ахматова, Петровых, Цветаева и Ника Георгиевна Турбина. Она последняя в этом гибельном ряду. последняя. На самом ли деле? Весьма интересно рассуждение Натальи Уваровой, начавшей свою статью, смотрите главу 10 части 2, с цитирования Лермонтова, написавшего 11 июня 1931 года. «Смерть моя ужасна будет. Чуждые края ей удивятся, а в родной стране все проклянут и память обо мне». «Я не даром», — пишет Уварова, «сделала эпиграфом эти, возможно, многим незнакомые, ибо не программные строки Лермонтова. Подумайте, это писал не гений русской литературы, не поэт мятежного духа, таковым его сочтут позже, а просто 16-летний мальчик. Жутко». Увы, зачастую мы не хотим видеть или боимся увидеть в поэте человека. Скрываем человеческую сущность под избитыми ярлыками и масками вроде «гений», «пророк» и тому подобное. Кто знает, если бы в ранней юности Нику не объявили перед всем миром гениальной, а объяснили, что талант – это только фундамент, и строить здание собственной личности не обязательно великого поэта, придется, прилагая неимоверные усилия, то, может быть, из нее бы выросла действительно яркая, неординарная, пусть и не очень выдающаяся, личность. «Одиночество и непризнанность гения?» — спрашивает Наталья Савельева и сама отвечает. «Оно вечно. Ранняя слава? Избалованность? И здесь примеров немало. Перешагнуть, перестрадать. Не справилась, не помогли. К ранней славе, к ранней большой любви должно быть отношение особое, как к цветку хрустальному. Иначе раздается неизбежный звон. Возможно, гением просто не суждено жить долго. После исполнения предначертанного их уносит небо. С небом, как и со временем, не спорят. В нем живут и умирают. Уходят, чтобы остаться». На память приходят известные строки Александра Кушнера. «Времена не выбирают, в них живут и умирают». По-своему, но несколько противоречиво, пишет о судьбе Ники Турбиной Юрий Богомолов. Жила-была девочка на юге СССР. У нее обнаружился дар писать стихи. Если отвлечься от возраста автора, то нетрудно заметить, что дар девочки Ники был невеликим. Он мог развиться, мог преобразоваться в какие-то другие способности, но ему не дали времени вызреть. Поэт Евгений Евтушенко, возглавивший пиар-компанию «Юного дарования», считает, что он дал шанс своей подопечной, которым она не воспользовалась. Но то был шанс. Всего лишь прославиться. Девочка им как раз и воспользовалась на все 100. То был звездный билет в один конец. Ее никто об этом не предупредил. Никто от полета к звездам ее не удержал. Сама Ника об этом догадалась слишком поздно, и ее смертельное приземление стало неизбежным. Примечание. Богомолов. Плюс звездификация всей страны. Российская газета. 2007 год. 6 июля. Конец примечания. Не могу не процитировать Мишину, имени которой, к сожалению, нигде найти не удалось. «Нет ничего более трудноосуществимого, чем оказаться в нужное время и в нужном месте. Опоздать плохо, но страшно прийти раньше срока, когда к твоему приходу еще никто не готов. в мир, который не смог разглядеть в Нике Турбиной ничего, кроме феноменальной одаренности, она пришла слишком рано. Он был не готов к приему таких потомков. Прекрасно сознавая, куда попала, она также абсолютно точно предвидела, какой исход ее ожидает, и еще точнее, ощущала свою временную, но болезненную оторванность от горнего мира и от земного. Испытание, выпавшее на ее долю, равносильно испытанию зрячего и слышащего, попавшего в среду слепоглухих. Может, Ника задыхалась физически, потому что ей не хватало иного духовного воздуха? К сожалению, в своей судьбе Ника Турбина не оказалась одинока. Такие дети приносят нам на блюдечке иной мир, а мы шарахаемся от него, пряча голову в песок привычных понятий и реакций. Примечание. Мишина. Реквием для Ники Турбиной. «Культура и время», 2006 год, номер 3, 21, страница 219, конец примечания.